Материалы к современной истории гипербореев. Эпиграф. В бедламене людей отказываюсь жить, с волками площадей отказываюсь выть, с акулами равнин отказываюсь плыть, вниз по течению спин. Марина Цветаева. Имсот Рончит, 16 лет, рассказал, что после прихода к власти режима Полпота его вместе с другими жителями Сиемреапа направили на принудительные работы. Однажды его семью привели в одно место, где уже находилось 12 человек, среди них один мужчина, один старик, остальные женщины и дети. Я увидел много трупов, среди них тело моего отца. Солдаты направили на нас ружья и сказали: «Вы будете убиты». После этого приказали сесть на землю, а затем солдаты начали избивать нас палками и мотыгами. Они забили 5 или 6, прежде чем добрались до меня. Они били меня по шее и по спине. Я потерял сознание, и они, видимо, решили, что я умер. В начале 1978 года, рассказывает кампучийский беженец Сан Канди, 30 семей были расстреляны за деревней. Я видел ров 15 на 2 метра, где их трупы мокли вперемешку с травой, применяющейся как удобрение, и коровьим навозом. Этой смесью потом поливали поля. Из рассказа 13-летнего полпотовца. Да, я убил 300 человек, сам считал, грамотный, в школе учился. А как же ты такой маленький стал солдатом? В село пришли солдаты. Они пошли по домам, выгоняли и избивали людей, отправляли их в коммуны. Меня заметил один командир, спросил, есть ли у меня оружие, хочу ли я стрелять. А потом взял меня в солдаты, хотя родители мои были против. Вечером у этого офицера была пьянка. На нее они позвали и меня. Дали водку и какое-то мясо. Пей и ешь, приказали. Потом сказали, что это мясо печень наших врагов, что его надо есть много. После этого он приказал вывести 10 человек, дал мне автомат и приказал их расстрелять. Я убил их всех. Так все началось. Он возил меня с собой по селам, сам отсчитывал жертвы. Среди них я выбирал поупитаний, вырезал у них печень, жарил на костре и ел. А печень, она дает много ненависти против наших врагов. А как ты теперь спишь? Тебе снятся какие-нибудь кошмары? Нет, ничего не снится, я хорошо сплю. Днем иногда думаю, что и со мной могут поступить так же, как я делал, но новая власть добрая. Почему вы убиваете детей? Спросили у взятого в плен на вьетнамской территории командира отделения 323-й роты, 232-го батальона, 290-й кампучийской дивизии, 27-летнего Оа Транга. Нам велят уничтожать и детей. Говорят, что когда они вырастут, они тоже станут врагами. Я делал вот что. Пробивал живот деревянным колом, потом сбрасывал сапоги и босыми ногами вставал на тело. Медленно-медленно переступал по нему. Когда пленный умирал, я шел к другому. 10 мая 1978 года радио Пномпеня передавало. Мы продолжали громить вьетнамские силы вплоть до конца января. В феврале мы перешли в наступление, мощь которого наращивалась. Удары наносятся целыми дивизиями. После разгрома врага мы немедленно выдвинули наши соединения на его территорию. Таким образом, мы достигли цели. 30 убитых вьетнамцев за одного вышедшего из строя кампучийца. Если мы принесем в жертву 2 миллиона кампучийцев, ради уничтожения 50 миллионов вьетнамцев нас еще останется 6 миллионов, чтобы строить социализм. Пол Пот. Для строительства нового, беспримерного общества нам нужен 1 миллион кампучийцев из 8. Рой Самай. Режим Пол Пота и Янг Сари поставил перед собой цель истребить наш народ. Как сказал в прошлом году в интервью Бжезинский, думать, что ядерная война уничтожит человечество, это думать не точно. По словам Бжезинского, даже если народы США и Советского Союза будут уничтожены, то на земле останутся народы других стран. По словам этого ядерного идиота, мы не должны проявлять эгоцентризма и преувеличивать важность уничтожения США и Советского Союза. Из заявления Компартии США. На одном из совещаний, на котором обсуждались перспективы 80-х годов, ответственный представитель ВМС Соединенных Штатов заявил, что в США и в Европе слишком беспокоятся о последствиях ядерной войны, рассуждая, будто ядерная война означает конец света, хотя в действительности погибнет всего лишь 500 миллионов человек. Граждане демократической Кампучии делились на три категории. В первую входила та часть населения, которая до победы 1975 года уже проживала в освобожденной зоне. Во вторую, оказавшиеся в городах и районах, где марионеточная ланноловская власть пала после освобождения Пномпеня. В третью, семьи ланноловских военнослужащих, иждивенцы, чиновники, старой администрации, буддийские бонзы, католические монахи, школьники старших классов, студенты, интеллигенции. В официальных бумагах люди второй и третьей категории, иначе как паразиты и лжецы, не назывались. Отверженные, входившие во вторую и третью категории, составляли приблизительно 4 миллиона человек. В документах они назывались новыми гражданами и подлежали после 17 апреля 1975 года переселению в сельскую местность из городов. Всю вторую половину лета 1975 года по дорогам Кампучии тянулись бесконечные вереницы людей, оставляя на обочинах умирающих от изнеможения, недоедания, антисанитарии и побоев. Этот марш, затеянный полпотовцами, стоил жизни сотням тысяч. По оценкам сегодняшнего дня, уже к середине 1976 года в стране погибло 800 тысяч человек. Супо, представитель военно-революционного комитета Пномпеня. Полпотовцы панически боялись каких-либо проявлений творчества. Скука, серость, отупение господствовали всюду. Но больше всего они опасались неконтролируемых контактов между людьми, а спорт, театр, самодеятельность, даже буддийские пагоды означали возможность именно таких контактов. Поэтому две низшие категории граждан, обреченные на гибель, работали с рассвета до темна. Люди же первой категории проводили свободное время на бесконечных собраниях, где тупели от потоков безудержной, полуграмотной и доктринерской демагогии. Наша установка на переселение важнейшая после 17 апреля 1975 года. Выселить из Пномпеня более 2 миллионов человек — это беспрецедентное достижение мирового масштаба. Завершив его, мы смогли уничтожить все силы оппозиции, стали стопроцентными хозяевами страны. Разбросанные по сельской местности горожане будут подавлены основными общественными слоями Исахако. Все превратятся в крестьян. Политика деревни окружает город, переходит в политику деревня, поглощает город. Исторический день 17 апреля 1975 года означает, что социалистическая революция завершена на 100%. В Кампучии больше не существует ни классов эксплуататоров, ни частной собственности. Полпотовцы, говорится в обвинительном заключении Народно-революционного трибунала по делу о преступлении правительства Полпота и Янгсари, использовали такие методы убийства, которые давали возможность ликвидировать за раз сотни и даже тысячи людей. И это были гораздо более жестокие методы, чем те, которые применял Гитлер. Мотыгами, киркомотыгами, палками, железными прутьями они били свои жертвы по голове. Ножами и острыми листьями сахарной пальмы они перерезали своим жертвам горло, вспарывали животы, извлекали печень, которую съедали, и желчные пузыри, которые шли на изготовление лекарств. Используя бульдозеры, они давили людей, а также применяли взрывчатку, чтобы убивать как можно больше за раз. Они закапывали людей заживо и сжигали тех, кого подозревали в оппозиции режиму. Они постепенно срезали с них мясо, обрекая людей на медленную смерть. Они подбрасывали детей в воздух, а потом подхватывали их штыками. Они отрывали у них конечности, разбивали им головы о деревья. Они бросали людей в пруды, где держали крокодилов. Они подвешивали людей к деревьям за руки или за ноги, чтобы те подольше болтались в воздухе. Из газет. Более 70 стран голосованием подтвердили, что по-прежнему считают правительство Полпота в ООН единственно законным. 1971-1979 годы. Из газет. Осень 1982 года. Как сообщил корреспондент лондонской газеты «Таймс», утром 16 сентября на израильских военно-транспортных самолетах американского производства «Геркулес» Си-130 на взлетно-посадочную полосу номер 1 Бейрутского аэропорта с израильской базы «Ансар» был доставлен большой отряд «Командос», состоящий из профессиональных убийц. В тот же день началась кровавая расправа в лагерях палестинских беженцев. Один из очевидцев рассказал корреспонденту «Таймс», что каратели ворвались утром в четверг на 30 автомашинах в лагерь Шатила. Вначале они действовали штыком и прикладом, хватали женщин и детей, перерезали им горло, затем начали стрелять по каждому палестинцу. Уже достоверно известно, что израильские самолеты «Геркулес Си-130» доставляли головорезов Шарона к месту событий для блокирования лагерей палестинских беженцев, после чего в них были угодливо впущены фалангистские банды Хаддада вкупе с наемниками из Западной Германии, Англии и молодчиками из Южной Африки. У Фридриха Ницше. На различных территориях земного шара и среди различных культур удается проявление того, что фактически представляет собой высший тип, что по отношению к целому человечеству представляет род сверхчеловека. Такие счастливые случайности всегда бывали и всегда могут быть возможны. Где и кто следующие? Конец книги. Ноябрь 1994 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.